Глава 15. «Так не бывает», — еще раз повторил, будто заклинание, но на этот раз менее эмоционально. Но, взглянув на дату и циферки, на циферблате электронных часов с сомнением в голосе промотал. «Или все-таки бывает?» Присел на деревянный табурет с дыркой в центре сиденья для удобства переноски. Точно такие же стояли в барачных кубриках. Заключенные на них одежду перед отбоем складывают. Связь, мля, пространство и веков. Теперь следует крепко обдумать ситуацию. 6 суток назад, по лагерному времени, мое сознание покинуло эту телесную оболочку, и вот непонятно каким образом я вновь оказываюсь в теле Ивана Силаева. Это факт очевидный и доказательств не требует. Но самое интересное, время данной реальности, если и сдвинулось с мертвой точки, то не намного. Боже мой, сколько пищи для ума! Жаль, я не ученый физик, сейчас бы нагородил теорий о взаимонаправленности темпоральных векторов, украсив их доброй порцией дифференциальных и интегральных уравнений, диаграмм и прочей недоступной пониманию обычного человека хренью с замудрением. А может быть, и не жаль. Кому интересна вся эта научная или околонаучная белиберда? Ну да, я прав. Вопрос риторический. Пусть ученые-мужи чешут свои мудрые репы в попытках подгонки эмпирических данных под существующие теории, ну или новые выдумывают. Мне же во всем случившемся важно лишь то, что я снова в теле, к которому успел привыкнуть. А это означает, что даже если меня отсюда когда-нибудь выкинет обратно в ипостась каторжанина, я непременно вернусь в тело Ивана. Вот оно как. От радости едва кипятком не писаю. Если серьезно, налицо неразрывная связь реальностей Ивана Силаева, Игоря Ветрова и виртуальной вселенной, где отбывает пожизненное наказание обезличенный заключенный номер 52345 по кличке Резак. Во всяком случае, предполагалось, что мой персонаж будет до конца отведенных ему дней пребывать в полном неведении о своей прошлой реальной жизни. Получается, мои прыжки из ипостаси в ипостась своего рода качели, где точкой равновесия является покоящаяся в пластиковом гробу верткапсулы мое первое тело. Черт, черт, черт. Хрень какая-то. Аж путаница в башке образовалась. Имеем одно сознание, аж на 3 ипостаси. 2 реальные и виртуальную. Так, что ли? Да, именно так оно и получается. Вслух сам же ответил на собственный неозвученный вопрос. И тут в памяти всплыли слова главного мастера 3-й шахты Петровича. Именно о 7. А не 10 днях моего пребывания в круге возрождений. Получается, 3 дня, что я барагозил в Ванькином теле, на зоне пролетели как один миг. А это означает, пока я тут, время для моих прочих вместилищ разума останавливается. О, бля, не было гроша, вдруг алтын. На одну метущуюся душу аж 3 тела. Если бы с настоящим Иваном в одном вместилище разума теснились, было бы более реально и объяснимо с точки зрения банальной попаданческой логики, неоднократно задействованной разного рода творцами миров и реальностей. Мда. Чудесатость на чудесатости. Ну все, хватит плодить тараканов в голове. Их там и без моих измышлений предостаточно. Сейчас для меня важно понять, что именно послужило триггером 2-кратного переноса моего духа из одной телесной оболочки в другую. Для меня крайне важно взять этот процесс под контроль. Не хочу, чтобы меня выкидывали в иную ипостась в самый неподходящий момент. Иначе какая-то ерунда получается. Только начнешь реализовывать что-нибудь в одной реальности, тут тебя хватают за холку, как безмозглого котенка, и переносят в другую. Насколько мне помнится, перед тем, как покинуть душу Ивана, я испытал вспышку неконтролируемой радости от удачно проведенного эксперимента с артефактом, тайну которого не смог разгадать аж целый мастер от орфотакторики. А мне, полному профану и дилетанту, каким-то образом здорово подфартило. А может, высшие силы вмешались в судьбу оклеветанного ветерана боевых действий по совместительству несчастного калейки из параллельного мира. Перед тем, как снова вернуться в тело Силаева, я также испытал чувство эйфории от прекрасно выполненной работы по зачистке верхнего уровня данжиона и полученной за это кучи уровней. Иной скажет, ну что там какие-то достижения в Вирте, чистой воды фикция и профанация? Может быть, оно и так, а может быть и не совсем. Тут главное эмоциональный настрой. Значит, чтобы остаться в нужном теле, следует включить холодный рассудок и удерживать в узде свои эмоциональные всплески. Ага, сейчас так и удержал. Я человек, а не биоробот. Тут мой астральный взгляд как-то сам по себе устремился в район солнечного сплетения. Но ни хрена себе. Вместо слабой, едва заметной искорки, там находилась сияющая точка, более яркая и, по ощущениям, менее эфемерная, нежели до этого. И еще один интересный момент. От центрального сияния начали расползаться в разные стороны извилистые, будто живые ниточки, периодически затухающие и вновь вспыхивающие призрачным светом, будто небольшие молнии. И не абы как в хаотичном беспорядке, а строго вдоль нервных волокон, выходящих из чревного сплетения. Обана! Это что же получается? Моему астральному взору доступно внутреннее устройство моего организма? Присмотрелся внимательнее. Ну да, доступно в пределах распространения энергетических волокон. А это пока что всего лишь пятачок размером. Прошу прощения за тавтологию, с медный пятачок. Кстати, точно такое же энергетическое образование я недавно наблюдал в теле настоящего Игоря Ветрова. Поневоле возникает вопрос, откуда бы ему там взяться? Лежит себе недвижно, по подземельям не бегает, тачки с мертвыми крысами на пункт сдачи не тягает, старосты магов заодно с прочей шелупенью не уничтожает. Да что там, пальцем не пошевелит. А нет, ни с того ни с сего и в этом полутрупе проснулся дар. Получается, что наличие магического средоточия и же с ним мои чародейские способности никакого отношения к моей конкретной интересной оболочке не имеют. Привязка того или иного тела к магии осуществляется исключительно через мою душу, момент ее вселения в ту или иную ипостась. И не важно, что это в своем метафизическом воплощении, сияющая точка под дыхом у двух моих реальных биологических объектов или один из баров игрового интерфейса моего виртуального персонажа. Вот же наградил Городков. Хоть по большому счету для меня нынешнего все эти философские потуги суть ненужная ерунда и банальная блуда мысли. Ладно, с этим худо-бедно разобрались. Теперь было бы неплохо понять, для чего вообще весь этот замысловатый кардебалет. Перекинула бы мою душу в тело Ивана, и дело с концом. Жил бы себе, не тужил, со временем и харю исправил, и покалечу ногу удлинил. В этом мире подобные проблемы вполне решаемые. Вообще-то оно и в первой моей реальности. Потеря любой конечности, кроме головы, разумеется, не столь критична для человека, как какие-нибудь лет 30 назад. Да и мне самому несколько раз посчастливилось терять в бою ноги и руки. Откуда мне известно об этом при полностью стертой-то памяти? Тут все просто. Иногда в своих снах мне удавалось хотя бы слегка приподнимать загадочный полог неведения. Каким-то образом именно во сне меня и посещали испытанные ранее крайне болезненные фантомные ощущения и обстоятельства с ними связанные. Вам никогда не отрывало руку или ногу? Наступите на противопехотную мину или активируйте в руках наступательную гранату. Уверяю, букет ощущений получите незабываемый. И никакая ментальная блокировка не способна будет напрочь удалить пережитое из вашей дурной башки. Так или иначе, но в плане медицины наши два реальных мира чем-то схожи друг с другом. Здесь магия лечит людей от любых хворей, там нано-биотехнологии достигли таких высот, что огромную армию узконаправленных медицинских специалистов заменила относительно небольшая группа техников-операторов и регенерационных капсул. А вот вопрос цены на медицинские услуги в двух реальностях весьма и весьма отличается. В России первой моей реальности, например, полное восстановление человеческого организма в медицинской камере обеспечивается страховым гарантийным полисом, предоставляемым каждому гражданину. В свою очередь, деньги на медицину поступают в виде налогов из официальных доходов каждого члена общества. С неофициальными борются, но не всегда успешно. В других странах свои правила. При этом даже платная медицина не так уж и обременительна для кармана законопослушных граждан. А в ОАЕ так и вовсе для жителей Эмирата все бесплатно, ибо нефть, вопреки прогнозам досужих футурологов, ничуть не потеряла своей значимости к концу 21 века, даже с приходом термоядерной энергетики. Мир магии кардинальным образом отличается в этом плане от мира технологий. Здесь маг-целитель – редкая птица, поэтому его услуги стоят весьма и весьма дорого. Я могу назвать лишь приблизительную сумму, необходимую для приведения в физиологическую норму организма Ивана Силаева. Только не падайте в обморок. От цифры в 500 000 имперских рубликов, и это лишь по самым скромным подсчетам. Все зависит от жадности или сговорчивости конкретного целителя. Я вовсе не ропщу, лишь констатирую факты. А насчет денег особо не парюсь. Благо, рядом с дубками раскинулись пустоши, как неистощимый источник финансовых средств. Вот схожу разок туда, в компании Швалова-Волынского, проведу реконструкцировку с учетом имеющегося боевого опыта и соответствующих навыков моей первой ипостаси. Пусть конкретные моменты, проведенных Баргузиным боевых операций, стерты из моей памяти, мышечная память и способность оценивать реальную обстановку остались при мне, так что я на них вполне полагаюсь и более чем уверен, что в нужный момент отработанные годами тренировок рефлексы меня не подведут. Разумеется, ни одна ватага сталкеров не возьмет в свои ряды калеку. Так что в пустоши мне вскоре предстоит ходить в индивидуальном порядке. Ну и ладно. Где наша не пропадала? Зато не нужно с кем-то делить добычу. Тут я вспомнил о предмете, грохнувшемся на пол в момент моего резкого подъема с дивана. Времени около 10. Солнечный диск лишь недавно провалился за горизонт, однако ночная темнота еще не наступила. Так что без электрического освещения в комнате было вполне светло. Поднялся с табурета, я обследовал взглядом, куда мог укатиться приобретенный в лавке артефакт, предназначение которого, вполне возможно, мне удалось разгадать. Ага, вот и он. Аж в самый угол под комод закатился. Поскольку толстенная Иванова рука не пролезала в узкую щель между полом и днищем комода, пришлось спускаться на первый этаж за шваброй. Вскоре заветный цилиндрик оказался снова в моих руках. Перебрался на диван, но ложиться не стал. Лишь приложил предмет к солнечному сплетению. Привычно скользнул сознанием в астрал и всеми фибрами души потянулся к артефакту. Как результат, ощутил знакомый холодок в области солнечного сплетения, на этот раз не вызвавший особого телесного дискомфорта. Возвращаюсь в реальность. Нащупываю рукой рифленую поверхность. Подношу предмет к глазам, чтобы хорошенько рассмотреть. Вне всяких сомнений, это рукоять ножа. Вот только лезвие не наблюдается. Стоило лишь подумать на предмет недостающей детали, как она тут же материализовалась в форме 20-сантиметрового клинка с синим металлическим отливом. Как только это случилось, в районе чревного нервного узла вновь возникло ощущение легкого холода. Подчиняясь какому-то необъяснимому наитию, мысленно приказал артефакту свернуться к своему первоначальному виду. Как результат, еле слышный хлопок, и вместо ножа в моей руке вновь знакомый цилиндр. Потянулся сознанием к предмету и пожелал, чтобы тот вернул себе развернутую форму. Однако в моей руке оказалась лишь рукоять. Лезвие из нее выползло лишь после повторной активации артефакта. Вот оно, оказывается, как работает. Получается, для того, чтобы активировать артефакт, мне не нужно погружаться в астрал. Отныне, и, надеюсь, навсегда, он привязан к энергетической составляющей моей души. Так-с. Теперь посмотрим, на что этот ножичек способен. Вышел во двор, направился в сарай, где помимо дров хранился всякий хлам, из разряда ненужное, но выкинуть жалко. Вокруг тишина. Шумная компания к тому времени успела удалиться под звуки гармонии Тёмки Коржова в направлении традиционного места вечерних игрищ молодежи с танцами, обжванцами и прочими развлечениями. Включил электрическое освещение и первым делом взял в руки полено. Хотел было начать его строгать, отрезая по нетолстому слою древесины, как это обычно делается посредством ножа. Однако моя рука по какой-то причине пошла под более крутым углом, нежели необходимо, при этом не испытывала какого-либо сопротивления. В результате полежка развалилась на две неровные половинки. Одна часть осталась в моей руке, вторая упала рядом с ногой, обутой в специальные опорки для выхода на улицу за дровами, посещения уборной или еще по каким-то срочным делам. Но ни хрена себе, а чешуеть. Береза хоть и не дуб, но и не липа. Кстати, насчет дуба. Есть у меня бревнышко. Сказано, сделано. Вскоре древесина нужной породы была извлечена на свет Божий. Легкое движение руки, и не толстая дубовая шайба падает на деревянный пол. Взглянул на свежий спил, чтобы оценить качество. Интересно, дерево на срезе было отшлифовано и будто покрыто лаком, настолько все гладко. Тут мой взгляд упал на стоящий в уголке лом. А в памяти слой анекдот, который как-то в моем далеком детстве рассказывал отцу за столом дед, успевший провести часть своей жизни в СССР и приобщиться к тамошнему весьма сомнительному юмору. Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно. «Вжик!» — сказала пила, и бревно пополам. «Ух ты!» — сказали мужики, и положили бревно потолще. «Вжик!» — сказала пила, и бревно пополам. «Ого!» — сказали мужики, и положили рельсу. «Вжкак!» — сказала пила, и поломалась. «Ага!» — сказали мужики. «То-то же!» Я тогда не понял, над чем так заразительно ржали батя с дедом и маман заодно с ними. Ну, сломалась пила, поскольку не предназначена для пиления стальных рельсов. Что в этом такого смешного? Глупый анекдот был выброшен мной из головы, и только теперь я смог заценить сакральный смысл дедовой притчи. Дело вовсе не в пиле, а в русской душе, пренебрежительно относящиеся к прилагаемым инструкциям и привычные все новое проверять эмпирическими методами. Ну, вы наверняка догадались, что следующий мой эксперимент касался способности стали противостоять сокрушительному действию магического лезвия. И вновь сжимавшая рукоять ножа рука не испытала ни малейшего сопротивления. Вжик! И никаких кряков, если конкретно, никаких сопутствующих звуков не было. Лишь легкий стук после того, как заостренная часть лома упала на пол сарая. «Ого!» — на этот раз сказал уже я. И, посмотрев с опаской на обычное на вид металлическое лезвие, представил, насколько просто можно этой штуковиной оттяпать самому себе руку, ну или какой еще жизненно важный орган. Пожелал, чтобы предмет вернулся в свое законсервированное состояние. Вещица хорошая, но крайне опасная, значит, пользоваться ею нужно с крайней степенью осторожности и посторонним людям в руки не давать. Впрочем, вряд ли этот чудо-нож способен оставаться в рабочем положении в чужих руках. Коль его не смог активировать в свое время сильный чародей, чьи способности специально заточены для работы с артефактами, значит, именно спектральная составляющая энергетики моего средоточия лучше всего подходит для его активации. Все-таки недаром моя интуиция настоятельно вещала в лавке Кормухина «Купи да купи». И всего-то за какие-то несчастные полсотни рублей приобрел вещь практически бесценную. «Узнай сейчас, — говорил Митрофанович, — о том, что на самом деле представляет из себя загадочный цилиндр, вмиг примчался бы выклянчивать его обратно. Глядишь, еще бы и полицию натравил, мол, был введен в заблуждение и жестоко обманут сельским дурнем. Ну да, плавали, знаем. Поэтому о свойствах магического режика никому. Небезосновательно полагаю, что этому лезвию подвластен даже алмаз. Я бы проверил, но где же его взять? Нужно было один из перстней из пальцев мага при себе оставить. Алмазов там хоть и не было, но проверить на стойкость рубин или сапфир было бы тоже неплохо. Так, отставить исследовательский порыв. Насчет вещичек старосты Евграфа Евграфча правильно сделал, что прикопал на территории пустошей. Там их вовек никакая компетентная комиссия не осыщет. Будь во главе ее хотя бы самый главный медиум всей Руси. Кстати, непонятно, по какой причине пропажа старосты и мага еще не вызвали в дубках ожидаемого кипиша. Неужто их еще не хватились? Хотя куда и по каким тайным делам могли отправиться эти двое мужчин, одному Богу и ведомо. Однако на фоне гибели сына исчезновение старосты должно вызвать брожение в умах не только рядовых селян, но и полицейских чинов. Скорее всего, активные поиски пропавших начнутся завтра. Вряд ли сразу прибудет опытный медиум, способный покопаться в неглубоком прошлом. Все начнется с опроса свидетелей. Пока дойдет до магической экспертизы, глядишь, все астральные следы развеются. Жаль, что в местных магических реалиях я не бум-бум, да и не в местных тоже. К моменту моего возвращения из сарая в доме изрядно потемнело, но свет в гостиной включать не стал. Захотел проверить, наличие или отсутствие у меня магических способностей к интровидению и ночному зрению. Сдвинул на окнах плотные шторы, отметив про себя, что их необходимо постирать, и вообще все тряпье в доме подвергнуть данной процедуре, к тому же от чего-то избавиться. Например, от вещичек бабки Семирамиды, а заодно и шкафчик в ее спальне, провонящей плесенью, да и прочую мебель оттуда сдать в чьи-нибудь добрые руки. Благо, желающих из числа живущих по соседству старух хватает. А в освободившемся помещении организовать рабочий кабинет. Оно было бы неплохо и в подвале оборудовать механическую мастерскую. Ну, все, размечтался. Обо всем этом буду думать после того, как вернусь из похода по пустошам в компании одного любознательного мага. А пока проверяем свои экстраординарные способности. «Работает, сука!» — восторженно завопил я в полный голос, после того, как воцарившаяся в помещении темнота не помешала мне полноценно обозревать окружающее пространство. Более того, при желании мой взгляд без труда проникал через стены и переборки, так что я вполне свободно мог наблюдать, не покидая гостиной, за всем, что происходит на кухне, чердаке или в ближайших окрестностях дома.